Приложение. Первое. Методическая часть. Методическая разработка для беседы с детьми на тему «Совесть». Автор М. Телегин. Источник mtelegin.ru/dialog/в-диалог/82-метод15. М. Телегин разработал свою программу для педагогов, имеющих целью провести беседу с детьми по теме «Совесть», но его опытом могут воспользоваться и родители, стремящиеся к нравственному развитию своих детей. В ходе беседы необходимо апеллировать к опыту ребенка. Случалось ли ему задавать себе нелицеприятные вопросы, мучиться бессонницей не просто так, а именно после совершения плохого поступка? Кто же не дает ему уснуть? Ответы детей могут быть самыми разными. Но среди тонн словесной руды отыщется в конце концов долгожданное слово «совесть». И тогда неизбежно, естественно, органично возникнут ключевые вопросы. Что такое эта самая совесть? Зачем нам нужна совесть? Что будет, если совесть исчезнет? Отвечая на эти вопросы, наши маленькие собеседники сами попытаются понять функции и значение совести в жизни людей. Примените и метод рассуждения от противного. Дети знают, что существуют бессовестные люди. Про кого так говорят? Какие поступки они совершают? А может ли бессовестный человек быть вместе с тем человеком хорошим? Ответ на последний вопрос нетрудно предугадать. Значение понятия «хороший человек» и «совесть» как-то связаны. В конце вашей беседы попытайтесь расширить трактовку словосочетания «честный человек», связав в сознании ребенка понятия «честный человек», «хороший человек» и «совесть». Вопросы для обсуждения. Первое. Чем честный человек отличается от обманщика? Второе. Про какого человека говорят, что он честный? Третье. Легко ли быть честным человеком? Четвертое. Какие вопросы тебе задает твоя совесть? Пятое. Можно ли услышать совесть другого человека? Шестое. Как ты понимаешь слова «голос совести»? Седьмое. Можно ли увидеть совесть? Восьмое. Как проявляется совесть? Девятое. Как можно отличить совестливого человека от бессовестного? Десятое. Если бы все люди стали бессовестными, что бы произошло? Одиннадцатое. Может ли бессовестный человек быть хорошим человеком? А добрым? 12. Зачем людям нужна совесть? 13. Есть ли совесть у плохих людей? 14. Можно ли иметь одну совесть на двоих? 15. Отличается ли твоя совесть от совести твоего друга? 16. На что похожа совесть? 17. Что такое раскаяние? 18. Почему Бармалей раскаялся, а другие плохие герои сказок не раскаялись? Упражнение «Честный и нечестный сказочный герой». Кто из перечисленных сказочных героев был честным, а кто нет? Карлсон, Винни-Пух, Красная Шапочка, Кот Базилио и Лиса Алиса, Маша из сказки «Маша и Медведь», Золушка. Упражнение «Автобус». В переполненный автобус вошла бабушка с палочкой. Сидящий у окна мальчик сделал вид, что уснул. Девочка уступила место бабушке, а потом помогла ей выйти из автобуса. Кого из героев истории можно назвать совестливым человеком? Упражнение «Муки совести». Как понять выражение «меня мучает совесть»? Бессовестный человек. Совестливый человек. Моя совесть молчит, моя совесть чиста. Упражнение «Раскаяние». Спросите у детей, как они понимают значение слова «раскаяние». Поясните вашим собеседникам значение этого слова, опираясь на простые примеры из жизни детей. Постарайтесь донести до них мысль о том, что раскаяние, осознание собственной вины, попытка исправить положение снимают камень с души человека. Ведь за раскаянием, как правило, следует прощение и исправление. Упражнение «Совесть». Согласны ли вы с утверждениями? У всех людей есть совесть. Голос совести можно услышать только после совершения плохого поступка. Плохих людей, преступников, совесть не мучает. Бессовестному человеку жить легче. Для воспитания честности и правдивости у детей, родители и воспитатели могут использовать следующие литературные произведения. «Драгунский», «Вэйю», «Денискины рассказы», «Смерть шпиона Гадюкина», «Зеленые леопарды», «Друг детства», «Рыцари» и еще 57 историй, «Тайное становится явным». «Пермяк Е.А. На все цвета радуги», «Пантелеев Л. Честное слово», Пивоварова и М. «О чем думает моя голова?» Рассказы Люси Синицыной, ученицы 3 класса. Зощенко М.М. Лёля и Минька. Галоши и мороженое. Веселые истории. Носов Н.Н. Приключения Толи Клюквина. Огурцы. Леденец. Карасики. Белинский А.И. Где это видано, где это слыхано. Толстой Л.Н. Косточка. Лгун. Нефедова К. Банка с вареньем. Асеева В. Почему? Толстой А. Золотой ключик или приключения Буратино. Андерсон Г.Х. «Дикие лебеди. Русские народные сказки».